Глава 21. Ристепу. «Где тут самое старое дерево?» Элли и Марк уходили все дальше и дальше от той полянки, где проходили игрушечные похороны. Священник, мама, бабушка, гости — все были столь заняты восстановлением того, ради чего не стоило и собираться, что даже не смотрели им вслед. Казалось, что если детей хватится, то произойдет это еще очень и очень нескоро. «Я не знаю», — пожал плечами парень. «Могу предположить, что самое старое должно быть самым высоким. Это логично». «Ага», — согласилась Элли. «Тогда смотрим наверх». Общая верхушка леса упиралась высоко в небо, и найти среди вездесущих елей и сосен нужный ствол было не так уж и просто. Марк и Элли шагали среди растительности, не забредая слишком глубоко в чащу. «Да...» — устало вздохнула Элли спустя минут 5 и села на корточки. «Так не пойдет. Надо как-то иначе». «У тебя просто слишком тяжелый рюкзак», — улыбнулся Марк. «Давай я понесу». Эльга кивнула. Парень с готовностью закинул поклажу на свои плечи, но удивленно крякнул. «Ты чего с собой тащишь? Очень тяжело». «Я сказала тебе, что мне нужно будет уйти, Марк. Именно этим мы сейчас и занимаемся». «Чем?» Марк испуганно посмотрел на девочку. «Только не говори, что я сейчас помогаю тебе организовать побег». «Нет», — улыбнулась Элли. «Все уже организовано. Мы просто ищем нужное место». Парень покачал головой. «Слушай, Элли, я понимаю, что все это очень тяжело. То, чего ты натерпелась в школе. Да и с домашними я только что сам увидел, тебе совсем не весело. Но все же не так уж и плохо, понимаешь? Посмотри, даже Эннике за тебя заступилась. Разве это не круто? Может быть, после такого вы зароете топор войны, и весь напор ее подпевал просто утихнет». Марк смотрел на девочку почти жалобно. «Ну, в конце концов, у тебя есть я. Я хочу быть твоим другом, Элли. Я уже твой друг». Девочка тяжело вздохнула. Марк Клаван медленно, но верно становился ее единственным союзником в Ихасте. Он помог ей однажды на Мартов день и с тех пор появлялся только тогда, когда был очень нужен. Марк не задавал лишних вопросов, не ругал Эльгу, не травил ее и не пытался изменить. Этот парень был добрым, отзывчивым, умным. С ним действительно хотелось поделиться всем, что произошло, но на разговоры времени уже не оставалось. Да и что будет делать Эльга, если он ей не поверит? Обидится или испугается, не станет навещать Лауру, как обещал? Иногда что-то должно было оставаться в секрете. «Марк!» — Элли подошла к Марку и взяла его за руку. «Я очень рада, что у меня есть такой друг, как ты!» Парень улыбнулся. «Но ты не останешься, да?» «Нет!» — девочка пожала плечами. «Но сделаю все для того, чтобы вернуться вместе с Лемми и обязательно познакомлю вас». «Мы бы точно поладили», — кивнул Марк. «Я бы присматривал и за ним, и за тобой». Элли потерла глаза. «Тебя заберут, я правильно понимаю?» — уточнил парень. «Это кто-то взрослый? Ты его знаешь? Уверен, что он безопасен? Что он не обидит тебя?» «Уверена», — соврала Элли, не имея никаких предположений о том, кто вообще может стать ее референтом. «Я думаю, если ты не боишься, ты можешь остаться и сам, и с ним поговорить». «Конечно, я останусь», — воинственно свел брови Марк. «Посмотрю, что это за человек. А если что-то пойдет не так, уведу тебя обратно к маме». «Договорились», — пространственно отозвалась девочка. Дети продолжили бродить почаще. Элли задирала голову высоко наверх, но пушистые кроны сплетались между собой, образовывали густые шапки. Рассмотреть самую высокую верхушку было просто невозможно. Сотни, тысячи сосновых деревьев окружали единственное в Ихасте кладбище, простираясь от полянки, выделенной под захоронение, далеко в темноту. «Вообще-то мы ходим по старым могилам, я полагаю», — откашлялся Марк. «Так что смотри под ноги иногда». Элли подпрыгнула на месте. «Что? Что ж ты раньше-то не сказал?» «Ну, ты смотришь наверх», — рассмеялся парень. «А надо вниз, хотя бы время от времени. Сколько уже существует Ихасте? Я даже не знаю. Но раньше кладбище как раз было здесь, где теперь лес. На поляне хоронят только в последние лет 20, наверное. может быть, 30. Девочка нахмурилась и уставилась себе под ноги. Марк был прав. При ближайшем рассмотрении среди пожухлых остатков травы и грязи можно было найти инородные предметы, почти нераспознаваемые остатки могильных плит, которые Элли первоначально приняла за большие камни, наконечники и колышки от ограждений. «Марк!» — недовольно сказала Эльга. «Если знаешь что-то еще, то сразу говори!» «Да ничего я не знаю!» — ответил парень. «Серьезно? Думал, что ты понимаешь, где мы идем, раз у тебя тут встреча. А вообще-то странно это, Элли, что тебя заберут именно здесь». Элли остановилась. Да, Марк был прав. Со стороны прогулка по старой части кладбища явно выглядела настоящим сумасшествием. Какой нормальный взрослый может забрать ее прямо отсюда? «Слушай», — попробовала сменить тему девочка. «На самом деле, если мы идем по старому кладбищу, это значит, что деревья тут самые старые, да?» «Наверное». Марк пожал плечами. «Раньше, насколько я знаю, жилые дома находились подальше от леса. Теперь их строят все ближе, а лес вырубают. Но кладбище не трогали. Строить на костях очень плохо. Поэтому тут просто все заросло». «Значит, идем правильно», — прищурилась Элли. «Послушай, а что это вот там?» Марк прищурился следом за Элли и всмотрелся вдаль. Между деревьями виднелось что-то высокое и длинное, но это что-то было слишком далеко и сливалось с древесными оттенками. Получше было не рассмотреть. «Да нет там ничего», — нахмурился Марк. «Такие же деревья, как и здесь». «Ну, мы все равно идем туда», — задумчиво отозвалась девочка. «Так что пойдем дальше». Странные очертания становились все ближе и ближе. Элли шагала так быстро, как только могла, в какой-то момент даже опередив Марка. «Элли, постой!» — крикнул парень. «Подожди меня!» Девочка обернулась и остановилась. А когда посмотрела в сторону того, что пряталось между деревьями, оно уже исчезло. «Слушай, Марк!» — испытывая непреодолимое желание побежать вперед, затараторила Элли. «Пожалуйста, дай мне мой рюкзак!» «Зачем? Мы же идем вместе, я донесу!» «Пожалуйста!» — девочка прикусила губу. «Надо бежать!» «Элли, мы пойдем с тобой спокойно», — сказал парень. «Если все в порядке, тебя подождут». Не в силах больше пытаться объяснить, почему именно сейчас была необходима спешка, Элли извинилась и побежала вперед. Марк понесся за ней. «Элли, стой!» — кричал он. «Да стой же ты! Смотри под ноги, ты оступишься!» Девочка набирала скорость и отдалялась от парня, но тот явно собирался ее настичь. Гандболист Марк бегал куда лучше Элли, а потому догнать семиклассницу не составляло для него труда. «Элли!» — кричал Марк где-то уже совсем рядом. «Объясни мне, что случилось! Ты слышишь?» Очертания чего-то невнятного и высокого вновь появились на горизонте и застыли. Элли становилась все ближе, ближе и ближе. Она всматривалась в чащу, старалась разглядеть это что-то изо всех сил. И, наконец, оказалась достаточно близко для того, чтобы понять, что это было. Или, точнее, кто. «Ткач!» — закричала девочка и рассмеялась. «Ткач!» Девочка настигла его еще спустя несколько мгновений и протянула свои руки для объятий. «Ты пришел!» — воскликнула Элли. Но ткач не улыбался Элли в ответ и даже не шевелился. Он смотрел на нее, не моргая. Если бы девочка увидела его большие, подчеркнутые красной краской глаза и белое лицо в первый раз, то испугалась бы до чертиков. В меру того, насколько так вообще можно было говорить о ткаче, он выглядел неживым. «Ткач, ты чего? Что такое?» «Элли, с кем ты говоришь?» Марк все еще не мог видеть ткача, и его реакция не удивляла Элли. Она продолжала рассматривать того, кто еще совсем недавно активно прыгал по земляным тотемам, пел и шутил, а сейчас застыл у дерева, как мертвая фигура. Ствол сосны, к которому привалился ткач, выглядел отвратительно. Кора от и до была изуродована кривыми, выцарапанными изображениями крестов сверху донизу. Это было то самое дерево. Ткач привел ее туда, куда было нужно. Но почему он не двигался сейчас? Он ведь мелькал меж стволами только что, а теперь остекленел. Что могло произойти по пути? Ведь Элли бежала совсем недолго. «Марк», — тихо проговорила девочка, не надеясь на то, что Марк поймет ее. Мне очень сложно объяснить, что сейчас происходит, поэтому, пожалуйста, просто поверь мне и осмотрись. Ты не видишь ничего странного вокруг?» То, что парень не мог видеть проводников смерти, позволяло ему взглянуть на текущую ситуацию с другой, практической стороны. И это могло помочь, как предполагала девочка. Могло помочь, если ее предположение о том, что случилось с ткачом, было верно. «Ну, растерялся Марк. «Весь ствол изрисовали крестами. Мне это не нравится». «Это я тоже вижу», — кивнула Элли. «Посмотри еще». Парень почесал в затылке и задрал голову наверх. Затем посмотрел себе под ноги и обошел дерево вокруг. «Нашел дупло», — отозвался парень. «И оно дымится. Это то, что ты искала?» Девочка подбежала к Марку. Отверстие в дереве находилось для Элли слишком высоко. Если кто-то и мог до него дотянуться, то только Марк. Ну или ткач. Но именно ему и требовалась помощь, поэтому рассчитывать можно было только на свои силы. «Сможешь вытащить то, что там внутри?» «Элли!» — почти возмутился Марк. «С каждой секундой все становится подозрительнее. А если там что-то горит?» «Не горит!» — замотала головой девочка. «Поверь мне, просто вытащи и все. Шумно выдохнув, Марк подтянулся и залез рукой в древесную лунку. Пошарив там с мгновения, парень вынул из дупла именно то, что Элли ожидала увидеть. Дымящийся букет лаванды, повязанный черной лентой. «Кидай на землю!» — воскликнула Эльга. «Будем топтать!» Марк сделал ровно так, как попросила девочка. Потушить злосчастный гербарий от деда Хамелеона оказалось не так уж легко. «О!» вспомнила Эльга, продолжая прыгать на букете вместе с Марком. «У меня есть вода в рюкзаке. Давай еще и зальем его. Так будет проще». Парень скинул поклажу со своих плечей, а Элли поспешила вытащить оттуда бутылку. В торопях девочка открутила крышку и щедро обрызгала лаванду. Букет зашипел так, словно вода попала не на растение, а на раскаленную сковороду. Фиолетовые лепестки скукожились, почернели и превратились в пепел. В конце концов на земле осталась лишь маленькая серая кучка, совсем не похожая на цветы. «Господи, Элли!» — теряясь от шока, проговорил Марк. «Сначала кресты, теперь это! Какая-то чертовщина! Прости меня, но мне точно нужно вернуться за взрослыми, так не пойдет. «Марк!» — Элли схватила парня за руку. «Пожалуйста, не надо! Осталось совсем чуть-чуть, и я уйду!» «Элли!» Громко отозвался Марк и отпустил ладонь девочки. «Ты не понимаешь, что делаешь. Ты ведь уйдешь одна в лес и потеряешься здесь. Разве ты не видишь, что здесь полно зла?» «Марк, я не буду одна, пожалуйста, дай мне объясниться!» «Деточка!» Знакомый голос прервал спор детей. Чудак в шляпе появился рядом с Марком и схватил девочку на руки. Белое лицо растянулось в широкой улыбке. Он снова был в порядке. «Ткач!» Рассмеялась Элли, обнимая чудака в шляпе и прижимаясь к нему изо всех сил. «Ты не представляешь, сколько всего я пережила! Ты даже не знаешь, как я на тебя обижена!» С ужасом наблюдая за тем, как Элли поднялась над землей так, словно умела летать, и продолжала говорить с кем-то, Марк невольно перекрестился, а затем сорвался с места и побежал прочь. «Марк!» — закричала Элли ему вслед. «Стой!» Девочка посмотрела ткачу прямо в глаза. Его вновь оживший и вечно веселый, несмотря ни на что, образ заставлял чувствовать себя почти спокойно и даже привычно. Но надолго ли? «Это нехорошо», — сказала Элли чудаку в шляпе так серьезно, как только могла. «Мне надо провести ритуал, а Марк точно вернется со взрослыми». «Тогда поторопимся, деточка». Ткач опустил Элли на землю и отвесил ей полупоклон. «Нельзя терять ни минуты-с!» Элли опустилась возле рюкзака, брошенного на землю Марком, и принялась рыться внутри. Садовые ножницы скрывались под грудой еды из холодильника Грэмов. «Это что там, глупцы?» Загорелся ткач, заглядывая девочке за плечо. «Туни всемогущие глупцы и вправду!» «Я бы с удовольствием с тобой поделилась!» Быстро проговорила Элли, разбирая вещи. «Но это мне в дорогу. Вряд ли у вас там стоят магазины на каждом углу. Вот приди ты раньше!» Девочка осеклась и продолжила искать ножницы молча. «Ты сказала не приходить, деточка», — очень тихо отозвался ткач. «Я и не приходил». Ножницы были найдены, но последние слова чудака разозлили Элли, и на мгновение она застыла. «А ты всегда уходишь вот так, когда тебя просят?» — пряча глаза под челкой, спросила девочка. «И не собираешься возвращаться?» «Не совсем так. Я ведь пришел». «И почему, интересно?» Элли вскочила с места, сжимая острый предмет в руках. Ткач нахмурился. «Деточка, ты выглядишь угрожающе». «Да!» — закричала Элли. «Очень угрожающий чертов клоун! А знаешь почему? Пока тебя не было, я не сидела без дела! Я перестала бояться смерти, как ты и просил! Я выяснила все, как ты и просил! И даже узнала, что ты уже не в первый раз уходишь вот так, легко, оставляя тех, кто...» Эльга поджала губы. Ткач отшатнулся назад, но не отрывал от нее взгляда. «Ты хочешь обсудить это сейчас, Элли Грэм?» «Нет!» — рыкнула Эльга. — Чёрт с тобой, нет у меня на все это времени. Если ты хотел разобраться, надо было приходить раньше. — Ну, хотела ли ты меня видеть? — Хотела бы. Хотела увидеть тебя с самого детства. Ты длинная идиотина. Чувства накатили на Элли разом. Тук-тук-тук. Сердце билось очень часто, застревая в ушах. Злость мешалась с тоской и жалостью. Девочка всхлипнула. Неуверенным шагом ткач все же подошел к Элли, и присел так, чтобы быть наравне с ней. «Отдай мне ножницы, Элли!» — почти прошептал он. «Я помогу!» «Ты вообще не помогаешь!» — пытаясь сглотнуть выступающие слезы, сказала Элли. «Почему все так? Ты пришел ненадолго, а потом ушел, и сейчас мы попрощаемся снова! Время уходит, и ничего не получается, ничего!» «Элли!» — мягко сказал ткач, заглядывая девочке в глаза. «Я пришел, потому что хотел тебя увидеть, и я буду с тобой, пока ты переступаешь границу, хорошо? Пора чертить крест». «Еще этот дед!» — плакала Элли, вытирая глаза рукавом платья. «Он и до тебя добрался! Я не боюсь смерти, я боюсь, что ничего не получится! Я больше не увижу ни лебеда, ни тебя!» Ткач обнял девочку и прижал к своему плечу, давая ей возможность выпустить все эмоции. «Я устала!» Элли распалялась. Ее горькие слезы медленно перерастали в громкие рыдания. «Я устала делать все сама! Как я справлюсь с этой рептилией? Вдруг референт окажется дурацким? Я не могу!» «Элли, тише!» Успокаивал девочку ткач. «Я знаю про того, о ком ты говоришь. И я буду справляться с ним здесь, пока ты будешь в низовье. Не дам ему до тебя добраться, обещаю». Девочка хлюпала в плечо ткача, но чувствовала, как медленно, но верно ей становится легче. Она вспомнила, как много-много лет назад, в раннем детстве, такими объятиями близнецов успокаивала мама. Лембит всегда плакал очень тихо, а Элли рыдала навзрыд. Но запах мамы, чувство защиты, которое исходило от нее, всегда помогали. Мама была рядом, и было уже совершенно неважно, что именно произошло. Сломалась ли любимая игрушка, или, быть может, разрушился целый мир. Никто не мог успокоить так, как могла успокоить мама. Или папа. Глубоко вздохнув, Элли отстранилась от ткача и вытерла лицо. Нос, глаза и губы опухли, но что-то тяжелое, тяготившее девочку изнутри, постепенно растворилось. «Есть подарок», — тихо сказал чудак в шляпе и грустно улыбнулся. «Я очень спешил к тебе, чтобы его подарить». «Еще одни черемыши», — шмыгая уточнила Элли. «Нет уж, куда интереснее». Ткач потер свои ладони и сунул одну под шляпу. Он завозился там, и Элли с подозрением прищурилась. В следующую секунду чудак снял свой головной убор, сразу переворачивая вверх дном, и протянул Элли. «Она мне будет велика», — пожала плечами Эльга. «Руку туда», — заликовал ткач. С каждой секундой он становился все веселее, отгоняя от Элли от себя выплаканную обиду. «Да побыстрее!» Девочка подозрительно осмотрела шляпу и прищурилась. Но прежде чем она решилась опустить руку, из головного убора раздалось жалобное «Мяу!» «Что это?» — ошарашенно спросила Элли у ткача, но тот лишь продолжил улыбаться. Эльга поспешила заглянуть внутрь. Прямо из шляпы ткача на нее смотрела большеглазая мордочка живого кошачьего скелета. «Это Пипа!» — восторженно закричала Элли. «Моя Пипа!» В подтверждение слов девочки новая версия любимой кошки Грэмов поднялась на задние лапки и потянулась к Элли. Та поспешила схватить скелетик на руки и прижать к себе. «Только не давить», — смеялся ткач. «Любить аккуратно, нежно и хрупкое». «Так это ты рылся в нашем саду утром», — продолжала радоваться Эльга. «Чтобы разбудить Пипочку!» Пипа тыкалась холодной твердой мордочкой девочки в шею и громко мурчала. «Спасибо!» — сказала Элли, поглаживая кошку и укачивая ее на руках. «Большое спасибо!» «Я же говорил, что покажу фокус, если ты будешь хорошо себя вести, деточка!» Широко улыбался чудак в шляпе. «Ты справилась на отлично!» Вдалеке послышался шум. «Это взрослые!» — испуганно вскрикнула Элли. «Мы потеряли слишком много времени!» «В графике-с!» — отрапортовал ткач и поспешил снова схватить Элли на руки. В мгновение ока все трое вновь оказались напротив нужного дерева. Ткач опустил девочку на землю, забрал Пипу себе на плечо и накинул рюкзак Элли ей на плечи. «Давай, деточка!» — скомандовал он. «Скорее!» Элли вдохнула побольше воздуха и воткнула лезвие в кору. Та полоса, что должна была быть направлена сверху вниз, давалась особенно трудно. Девочка прилагала все свои усилия, вспоминая, как уже делала это вчера. «Давай, Элли!» — подбадривала она сама себя. «Давай!» Закончив с первой линией, Элли принялась за вторую, горизонтальную. Пальцы белели от натуги, лезвие входило все глубже. Ткач за спиной поддерживал. «Все, успеваем!» — говорил он. «Им еще бежать и бежать!» Когда Элли закончила выводить крест, кора отлетела сама. Оглянувшись лишь раз, девочка увидела, что пятеро человек в черном приближались. Еще издалека она узнала маму, бабушку, Марка, его маму и священника. «Деточка, руку на крест!» — напомнил ткач. «И нужные мысли!» Силой заставив себя отвернуться, девочка коснулась креста правой рукой и зажмурилась. «Лемми, я верю в то, что тебя больше нет со мной. Я верю в то, что тебя больше нет в этом мире. Я верю в то, что ты ушел сам, избрав свою смерть, и не собираешься возвращаться». «Деточка, скорее!» — шикнул ткач в спину. «Лемми, я прощаюсь с тобой навсегда, как с тем, кто умер, как с тем, кто исчез и больше не существует, но только лишь для того, чтобы встретиться снова!» Из креста полилась черная жидкость. Элли завершила ритуал.